Глава 6. Самая неудобная вещь на свете — это поездка за продуктами раз в неделю, когда у тебя нет машины. Особенно, если ты живешь километрах так в 20 от нормального супермаркета. Что меня дернуло поехать именно в райцентр, а не закупиться в местном магазинчике? Черт его знает. Потому что сейчас, стоя на остановке под палящим солнцем с 4 огромными пакетами, я проклинала все на свете, и особенно себя, за такое отличное решение. Наверное, еще пару часов, и от жары асфальт начнет плавиться, и я вместе с ним. Как назло, ни одна машина не останавливалась, а автобуса на горизонте не предвиделось. Я, растеряв уже всякую надежду, решила потопать пешком по краю дороги. На каблуках, да еще и с пакетами, которые половину меня весили. Хватило меня на 10 шагов, после чего я, отдуваясь, бросила их и принялась обмахиваться каким-то журналом, что урвала в магазине. Как я только не молила Бога, чтобы кто-нибудь жалился над моей бедной тушкой и подвез хотя бы к перекрестку. Так идти останется всего 2 километра вместо 22. Уже что-то реальное. И меньше всего я ожидала, что рядом со мной притормозит новенький темный Мерседес. Да, я загуглила название машины. Нашего миллионера. Тонированное стекло медленно опустилось. Артем наклонился с водительского сиденья, широко улыбаясь. «Вижу, вы удачно съездили». Мужчина кивнул на кучу пакетов у моих ног. Еще и издевается, зараза. «Прекрасно. Прикупила парочку ножей для разделки шутников. Только они плохо заточены. Шутники будут долго мучиться», — съязвила я. Артем лишь обаятельно ухмыльнулся и кивнул на пассажирское сиденье рядом. «Садитесь». «Не стоит, я подожду автобус». «Садитесь, Екатерина!» Не попросил, а приказал он. Впрочем, ждать не стал. Выбрался из салона, подошел ближе. Легко подхватил те самые тяжеленные пакеты и бодро пошагал к багажнику. Я их едва сюда дотащила, а он свободно, не напрягаясь, загрузил их и вернулся ко мне. «Не очень подходящая одежда для поездки в общественном транспорте». Прокомментировал он с ехидной усмешкой мое серое облегающее платье лапшу и туфли на невысоком каблуке. «Предлагаете ехать в заляпанной растянутой футболке?» «Вы неплохо смотрелись». В темных глазах плясали веселые чертенята, когда Артем открывал передо мной пассажирскую дверь. «Не стоит девочкам припоминать моменты, когда они выглядели не очень хорошо». Отбил я выпад, усевшись в удобное сиденье. Взглянула на мужчину снизу вверх. Кротко и мило, изображая невинную овечку. «Точно. Ведь у девочки может быть пара незаточенных ножей для шутников», — хохотнул Артем. Несколько секунд, и он садится на водительское кресло. Пристегивается и выжидающе смотрит на меня. «Вы всегда такой законопослушный?» Цокаю языком и все же пристегиваюсь ремнем следом за ним. «Вам всегда нужно сделать все наперекор». Парирует Артем, плавно трогаясь с места. Хмыкаю вместо ответа и задаю другой вопрос. «А водитель?» «Сегодня я сам за рулем. За время дороги часто успеваешь сделать много полезных дел. Заработать пару миллионов, например?» «И это тоже». На губах Артема снова мягкая усмешка. Поневоле любуюсь его четко очерченным профилем, тем, как он сосредоточенно смотрит на дорогу, спокойно и уверенно ведя машину. «Так сегодня у вас выходной?» «В некотором роде». В салоне витает какой-то знакомый аромат. Он смешивается с острым запахом дорогой кожи. И я практически сразу догадываюсь. «Пахнет персиками», — подтверждает Артем, заканчивая за меня фразу. И кивает на заднее сиденье, не отрывая взгляда от дороги. «Везу вам фрукты». Сзади действительно оказываются персики, причем целый ящик. Еще я успеваю заметить абрикосы и, кажется, клубнику. Едва получается подавить улыбку. Это неожиданно приятно, причем настолько, что в груди разливается что-то горячее. Чувствую, что в отместку вы заставите нести меня всю эту гору от перекрестка пешком, 2 километра по жаре. Черт возьми, зачем я подкидываю ему идеи для мести? Губы почти соседа трогает обаятельная улыбка. И от этого беззаботного, по-мальчишески веселого лица Артема у меня сладко ёкает сердце. «Сначала я так и хотел поступить, признаюсь. Мягким голосом с хрипотцой отвечает он и переводит на меня смеющийся взгляд. Но потом подумал, что вы слишком злопамятные, а я хочу еще хоть немного спокойно здесь пожить. Без тяжелой артиллерии под окнами. Что злопамятное, не соглашусь. Ну да, со мной лучше дружить. Я уже 5 лет работаю сугубо в женском коллективе, так что со мной опасно иметь дело. Хмыкаю я. Артем перехватывает мой взгляд, и у меня чего-то пересыхает в горле. Сердце бухает в ребра так, словно хочет кости проломить. После нескольких секунд игры в гляделки между нами повисает напряженное молчание и сохраняется до конца дороги. Когда машина останавливается у дома бабушки, я быстро отстегиваю ремень и буквально вылетаю из салона. Этот мужчина действует на меня так странно, что поневоле хочется держаться от него подальше. Когда багажник открывается, Артем тут же строго приказывает. «Тяжести не таскать. Лучше подержите калитку, Екатерина, и покажите, куда все нужно отнести». Почему-то даже спорить с ним не хочется. Вместо этого безропотно делаю, что сказал Артем. Придерживаю калитку и веду его в дом. Встречает нас бабуля. «Здравствуйте». Мужчина вежливо улыбается. «Тамара Петровна», подсказывает бабушка. «Тамара Петровна», послушно повторяет сосед и ставит пакеты, куда она ему указывает. «Артем, я понимаю, что забыла отчество и виновата кашляю. Любезно подвез меня». «Большое спасибо». Бабуля сама вежливость. Вот только взгляд, ну, просто ледяной. «Я пока занесу фрукты в дом», уточняет Артем. «Да, конечно, большое спасибо вам». Под взглядом ба я себя чувствую застигнутой врасплох школьницей, которая украдкой целуется с хулиганом. Словно в подтверждение моих мыслей, бабушка дожидается, когда миллионер уходит и складывает руки на груди. «Чего это тебе наш миллионер фрукты носит?» подозрительно спрашивает она. «Ба, он просто помог мне донести тяжелые пакеты от остановки». Весело фыркаю я, снимая туфли. «Интересно, как там наш миллионер вообще оказался? Возле остановки? Случайно?» «Ты не поверишь, но да, случайно проезжал мимо». Вместе с появлением Артема бабушка умолкает. Только сверлит его недружелюбным взглядом, пока он ставит ящички с фруктами и клубникой рядом друг с другом. «Как только закончатся фрукты, сообщите мне. Я попрошу привезти еще», — обращается ко мне мужчина. «Спасибо большое», — смущенно выдавливаю я. «Давайте я вас провожу». «Я не заблужусь. Хорошего дня, Екатерина, Тамара Петровна». Улыбаясь, кивает Артем и выходит из дома. Взгляд бабушки такой красноречивый, будто сейчас она поняла, что мы с миллионером регулярно предаемся греху вместе. Поневоле краснею и лепечу. «Ба, он просто привез мне фрукты, вот и все». «Точно, Катенька, он просто привез тебе фрукты. 3 ящика», — сказала она тоном, который явно говорил, что она ни капельки не поверила в сказанное.